Глава 7. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — спросил я, когда мы оставили Нума и Нелла Ариуса наедине с недовампирами, а сами вернулись в пещеру Гнура, чтобы вплотную заняться неупокоенными душами. Мор издал неопределенный звук. «Не уверен, что твой ритуал мог бы превратить этих несчастных в монстров. Случайно, да еще в таком количестве, вывести подобных чудовищ невозможно, даже в том случае, если обряд проводился криворуким глупцом». «То есть ты считаешь, что их создали умышленно?» «Все указывает на это. Сходство с твоими птенцами слишком явное. Ты ведь сам заметил». «Да, но мои вампиры никого не заражают. Их слюна по составу ничем не отличается от слюны обычных людей, и мои птенцы разумны. Конечно, сразу после обращения они довольно агрессивны, но ни один за эти годы не сошел с ума. По сути, они обычные люди, только с несколько большими возможностями». «Вероятно, кто-то умышленно сделал этих созданий безумными и ядовитыми. И это было умно, ведь теперь, когда они сами себя воспроизводят, участие хозяина в их жизни уже не требуется». Я нахмурился. «Какой в этом смысл? Перезаражать имперскую столицу? Превратить целый город в скопище монстров?» Мор хмыкнул. «Ты недооцениваешь людей, особенно их изобретательность и мстительность. Скажем, если бы я захотел досадить императору, то создал бы таких монстров побольше. Живучие, быстрые, ловкие, вечно голодные твари. Это же воплощенный кошмар ИСБшника. Если упустить момент, пока собирается стая, этих чудовищ будет не остановить, а империя понесет такие потери, каких даже во время войн давно не случалось». «Так, может, это и есть причина, почему сразу по двум государствам поползли нехорошие слухи? Может, Нардис и его ребята ни при чем, а у Империи появился враг, который таким образом пытается ослабить страну? Скажем, Чаруольское королевство, которое давно заглядывается на эти территории? Или Шейр, которому уже не сладко живется на границе с пустыней?» «Нет», — не согласился со мной темный бог. «В Шейре уже давно нет специалистов, способных на такие диверсии. Подобный способ действия, гнусно, из-под тишка, скорее указывает на личные счеты к императору или к империи в целом. По большому счету, для создания некоторого количества тварей достаточно и одного толкового колдуна, а уже потом выпустить монстров на волю или забросить порталами в городское подземелье — дело техники». Я недобро прищурился. «Колдун, говоришь?» «Да». Кашлянул призрак, когда я обвел выразительным взглядом переполненную агонизирующими душами комнату. «Я тоже подумал о Гноре. Подобная пакость была бы как раз в его стиле. Тем более, что вампиров он изучал довольно долго и вполне мог добиться определенных успехов». «Пожалуй, да. Создание всевозможных тварей — это его конек. Что же касается Империи, то и с ней у него тоже счеты. И если он успел там порядочно наследить, то вполне мог выпустить несколько измененных тварей в людном месте, лишь бы сбить ищеек со следа». «А что, вполне себе рабочий способ». Я покачал головой, а про себя подумал, что Гнора нужно будет непременно найти. И если окажется, что создание вампироподобных тварей — его работа, то от сумасшедшего зомби надо будет избавиться. Он начал создавать слишком много проблем. «Ладно. Давай сначала закончим то, ради чего пришли. Что мне нужно сделать?» Мор тут же настроился на деловой лад. «Ничего сложного. Проклятие, что живет в тебе, поможет им забыть о плохом, а дорогу в тени они найдут сами. Тебе нужно лишь немного им помочь». «В каком смысле?» — не понял я. «Я что, должен проклятие на них выпустить?» «Наоборот. Тебе придется впустить их в себя». «Что, прямо так? Буквально?» «Да, грудную клетку придется вскрывать», — подтвердил призрак. «Так получится быстрее, но поскольку ты ничего не чувствуешь, то это не доставит особых проблем. И еще. Вилли, когда ты будешь забирать души, то на какое-то время почувствуешь то, что чувствуют они. И это может быть неприятно». Я на мгновение задумался. «Ладно, попробую. На хорошие эмоции я, конечно, не рассчитываю, но, возможно, что-то из этого мне пригодится». Мор промолчал, тогда как я расстегнул камзол вместе с рубахой и с некоторым усилием раскрыл старую рану, края которой никогда не заживали. Ребра тут же захрустели, кожа неприятно натянулась, а внутри открылась такая жуть, что аж самому захотелось заглянуть туда поглубже. За 200 лет прежняя черная муть стала похожа на нечто совсем уж невообразимое, словно внутри меня и впрямь разверзся прямой портал в царство теней, куда следовало запихивать неприкаянные души. Больше скажу. Изнутри еще и холодок сочился, постепенно разъедая окружающее пространство. Впрочем, кто знает, что сотворило со мной проклятие Саана, и в кого я превращусь ли это так через 1000, если оно так и будет на меня воздействовать. «Готов?» — зачем-то спросил Мур, когда я налюбовался на развороченную грудь. Я только пожал плечами, и в этот момент в комнате что-то явственно изменилось. Сначала мне показалось, что под потолком кто-то зажег множество магических светильников, но, как вскоре выяснилось, это я просто начал видеть души в несколько ином свете. Теперь они засияли так ярко, что стали ярче звезд в ночном небе Дамана, и это в какой-то мере было завораживающе. До тех пор, пока все это так называемое небо не вздумало обрушиться мне на голову. Практически сразу свет перед моими глазами померк, и я почувствовал, что на меня сверху давит уже не просто небо, а огромная каменная плита. Причем живая плита, которая беспрестанно что-то кричала, выла и бормотала на множество голосов. Когда я вспоминал гибель мамы и мой последний день в первохраме, ощущения были сходными. Но тогда нас было двое, а здесь на меня обрушились 1000 душ и 1000 разнообразных эмоций, среди которых, как я и подозревал, доминировали исключительно отрицательные. Боль, гнев, страх, отчаяние. Я даже не думал, что у простых существ существует так много всевозможных оттенков. По сути, каждое существо, чья душа меня на мгновение коснулась, испытывало свой собственный калейдоскоп эмоций, и каждая из них являлась особенной, индивидуальной, несмотря на то, что общий фон был одинаково тяжелым. Наверное, если бы я умел по-настоящему чувствовать, я бы этого не пережил. Давление чужих мыслей, страданий и воспоминаний оказалось настолько велико, что это и впрямь могло свести с ума. Однако мне повезло. Я мог по очереди рассматривать каждую из подаренных мне эмоций и изучать ее, словно бабочку в специальном альбоме. Они были скверными, да, порой даже невыносимыми, но каждая из них несла в себе то, что сам я давно утратил. И в конечном итоге я постарался запомнить их все, потому что другого подобного случая мне потом долго может не представиться. Не знаю, сколько я так стоял, поглощая в себя души одну за одной, но в какой-то момент мне стало казаться, что я — это уже не совсем я, а нечто гораздо большее, как если бы души не просто проходили меня насквозь, а какой-то своей частичкой все же задерживались, прилипали и становились частью меня. Одна, две, три, даже несколько сотен почти не ощущались, однако, когда число душ перевалило за 1000, я почувствовал, что стал тяжелеть. Такое впечатление, что на плечах возник невидимый, но неимоверно тяжелый плащ, в котором хранилось все то, чем смогли со мной поделиться чужие души. Все их отчаяние, боль, страх и все то, что их переполняло до краев в тот момент, когда мы соприкоснулись. Я даже поискал глазами, куда бы присесть, чтобы не упасть ненароком, но Мор, заметив мое движение, отрицательно качнул головой, и я снова замер, чувствуя, как каменеет тело. Плащ с каждым мгновением все тяжелел и тяжелел. Вскоре мне стало казаться, что он не просто тяжелый, а уже неподъемный. Потом из каменного он превратился в железный, а затем, не знаю, наверное, еще в какой-нибудь материал, выдержать тяжесть которого способны лишь боги. Меня вдавило в пол так, что стопы с хрустом начали погружаться прямо в камень, отчего по плитам пошли длинные трещины. Сапоги, конечно, тут же изрезались острыми краями. На брючинах тоже вскоре зазияли прорехи, но я стоял. Молчал и терпеливо ждал, когда поток душ наконец-то иссякнет, а когда они вошли в меня все до единой, мои ощущения от процесса несколько изменились. Да, плащ на моих плечах все еще казался неподъемным, но теперь, в густом мраке беспросветного отчаяния и немыслимой боли, там начала стремительно разрастаться и надежда. Каким-то образом я чувствовал всех, кого коснулся. Всех, кто на меня сейчас надеялся, и тогда же ко мне пришло неожиданное понимание, какую нелегкую работу взял на себя Саан, а также то, для чего он нужен и почему даже он, темный, так важен для нашего мира. Это действительно было непросто, даже, наверное, невозможно. Поэтому я посмотрел на тревожно замершее неподалеку облачко и, повинуясь какому-то наитию, сказал: «Отпускаю». Мне показалось, что весь мир вздохнул с облегчением, когда собранные мною души в едином порыве отправились в царство теней. Ушли очищенными, светлыми, безгрешными, оставив мне всю свою боль и ужасы пережитого плена. «Спасибо», — так же тихо сказал Мор, когда я повел плечами, с которых наконец-то исчезла безумная тяжесть. «Спасибо тебе за них». «Это тебе спасибо», — слабо улыбнулся я, и только после этого позволил себе обессиленно упасть на колени. Пещеру Гнора и все ходы, которые вырыла для него нежить, я уничтожил сразу, как только пришел в себя. Обрушил все перекрытия, завалил ходы, а перед этим не поленился сходить за огнивом и старательно выжег поганое логово, чтобы даже памяти о нем не осталось. По следу Гнора тоже попытался пойти, но, к сожалению, потерял его у первой же попавшейся реки, поэтому оставил поиски на Нардиса. У него и людей больше, и следопыты наверняка найдутся. «Кажется, у нас снова гость», — заметил призрак, когда я вернулся к логову и поставил на место дверь-плиту, для верности взгромоздив на нее еще и здоровенный валун. «Но на этот раз он не особенно скрывается». Я обернулся и, прищурившись, быстро нашел неподалеку салатовую ауру, а потом и ее хозяина обнаружил. Давешний Мрон преспокойно вышел из-за дерева и также оценивающе меня оглядел. Судя по всему, неполных суток ему вполне хватило для восстановления. Оборотень выглядел совершенно здоровым, а еще он успел одеться, умыться и причесаться, поэтому предстал передо мной во вполне приличном виде. Простая полотняная рубаха, такие же простые, без изысков штаны, кожаные сапоги. Несмотря на прохладную погоду, оборотень чувствовал себя вполне комфортно и даже с линцой оперся могучим плечом на ближайший ствол, позволяя мне сделать предварительные выводы. Кошка, разумеется, тоже здесь. Вон, из кустов любопытный нос торчит. Однако вела она себя спокойно и вообще старательно делала вид, что не пришла с Мроном, а вроде как сама по себе. Что еще меня удивило в оборотне, так это его коротко остриженные волосы и полное отсутствие оружия. Странно. Обычно химеры предпочитали ходить лохматыми и вооруженными до зубов. Но, может, за последние 200 лет у них сменилась мода? «Ну, здравствуй», — замедленно произнес я, когда вдоволь насмотрелся на необычного гостя. Тот небрежно кивнул. «Какими судьбами?» — спросил я, мысленно усмехнувшись тому факту, что мы все еще разговариваем, и Мрон до сих пор не проявляет признаков агрессии. «Чудеса, да и только». Оборотень чуть прищурился, а потом не слишком охотно бросил: «За мной долг». Причем голос у него оказался довольно низкий, грубый, рыкающий, с отчетливой хрипотцой. «Пришел отдать». «Ха, а ты знаешь, кто я?» «Ты тот, кто нас уничтожил», — спокойно ответил Мрон. «Я мог бы вас уничтожить», — поправил его я. «Но в последние 200 лет у нас, если помнишь, договор». «Я помню», — также односложно отозвался оборотень. «Память рода пока жива. Я знаю, кто ты и кто стоит у тебя за спиной, но мой долг превыше этого». «Какой образованный Мрон!» — вполголоса хмыкнул Мор, принявшись кружить вокруг оборотня наподобие маленькой тучки. «И откуда ты, интересно, взялся?» Кошка при виде призрака с недовольным урчанием юркнула за первый попавшийся куст, а как только Мор приблизился, довольно смело отмахнулась от него лапой. С учетом разницы в размерах и весовых, так сказать, категориях, выглядело это забавно. Но Мрон только поморщился и на всякий случай тоже отступил, словно всерьез полагал, что у темного бога есть повод ему навредить. Ситуация, надо сказать, складывалась необычная. «Как же ты собираешься отдавать свой долг?» Со смешком поинтересовался я, когда призрак удовлетворил любопытство и отлетел в сторону. «Как ты понимаешь, убить меня нельзя, так что спасти мне жизнь у тебя по определению не получится». «Я найду способ», — также отрывисто бросил оборотень. «Когда придет время, помогу, потом уйду, и все станет как прежде». «То есть ты собираешься болтаться у меня под ногами, пока не представится подходящий случай?» Так велит долг. Даже если это долг перед тобой. Ха. А нормально изъясняться ты можешь? Не вот так, рубленно и коротко, а обычным языком. После оборота трудно. Неохотно признался Клыкастый. Нужно время привыкнуть к тому, что снова человек. Раньше вам это не мешало. Хотя, может, после храмового обряда что-то изменилось? Изменилось многое, враг. Метнул на меня острый взгляд Мрон. Только отношение к тебе осталось прежним. Я в этом даже не сомневался. Ладно, как хоть тебя зовут, Клыкастый? Арт. Арт Мирт. Что? Не поверил я. Еще один Мирт? Везет нам на представителей этого рода, приглушенно рассмеялся Мор. Прямо рок какой-то, не находишь? Я покачал головой. Если бы я не знал, что к чему, то предположил бы, что это шутка Саана. Так упорно сталкивать нас лбами, зная наше отношение друг к другу. Нет, это точно не мои проделки. Все еще посмеиваясь, сообщил призрак. Но в нашем мире, если помнишь, не один, а сразу трое богов, так что кто знает. Может, в недалеком будущем ты и Мирт сумеете сотворить нечто грандиозное, и сестрицы, предвидя это, решили вмешаться. «Разве они умеют предвидеть?» — поневоле заинтересовался я. «Раньше умели, сейчас не знаю, но не думаю, что они остались совсем без сил». «Ты слышал, Мирт?» — на мгновение обратился я к Мрону. «Есть шанс, что однажды вы перестанете меня ненавидеть, а то, может, мы еще и сотрудничать начнем». Оборотень только усмехнулся, всем видом показав, что в подобную чепуху не верит. Ну да Саан с ним. Он и так сегодня продемонстрировал чудеса выдержки и смирения. Оказаться обязанным врагу. Явиться отдать долг при том, что даже я не знаю, каким образом он смог бы это сделать. Полагаю, выбор дался Мирту непросто, но все же он пришел. Вел себя на редкость спокойно и был готов терпеть мое присутствие, потому что считал, что его честь того стоит. «Кстати, у меня вопрос», — спохватился Мор, когда я задумался. «А не пора ли нам вернуться в Даман, раз уж со Скверной мы на сегодня закончили?» «Мирт, а что скажет твоя стая? Ты же вроде вожак. Как они перенесут твое отсутствие, если ты планируешь следовать за нами и не знаешь, сколько времени это займет?» Но Мирт неожиданно покачал головой. «На роль вожака я не подхожу, поэтому мое отсутствие им ничем не навредит». «Почему?» «Есть причины», — уклончиво отозвался Клыкастый и снова умолк, явно не желая продолжать разговоры на эту тему. После чего как-то по-особенному посмотрел на свою кошку, отчего та встрепенулась, а потом стрелой выскочила из-за куста и проворно запрыгнула оборотню на плечо. «Вы, Мирты, странные», — заметил я, когда они оба уставились на меня с одинаково выжидательным выражением. «В принципе, если хочешь, от долга я тебя освобожу. Если же нет, то долг ты сможешь отдать мне услугой». «Какой?» «Я хочу поговорить. Мне интересно понять, как вы изменились за последние пару столетий. Какие у вас теперь возможности? Сколько осталось форм? Что для тебя значит этот зверь? Почему у вас одинаковые ауры? Насколько далеко вы способны открывать порталы? Как поживают ваши грифоны? Есть ли толк от жреческих обрядов? Что происходит сейчас с барьером? Да и вообще? Это и будет платой за твое спасение». «Ты хочешь узнать наши слабые и сильные стороны?» — нахмурился оборотень. «Исключено. Долг не обязывает меня открывать тебе наши тайны». Я усмехнулся. «Не поверишь, но ваши тайны важны лишь для вас самих, тогда как мной движет исключительно любопытство. Но раз ты настолько недоверчив, а твой долг не настолько велик, чтобы мне помочь...» «Я бы предпочел больше не связываться с химерами», — демонстративно зевнул призрак. «Эмоционально неустойчивый, скверно относящийся к тебе помощник, который наверняка не удержится от драки при виде наших друзей-вампиров, это крайне неудачное приобретение. Что же касается тайн, то я вообще не понимаю, отчего некоторые придают им такую значимость. По-моему, если эта самая тайна не мешает тебе уничтожить их одним щелчком, то она не стоит и выеденного яйца». «Я тоже так считаю», — кивнул я, после чего махнул рукой, открыл портал и спокойно ушел, оставив оборотня посреди ночного леса на пару с его странной кошкой, в глазах которой, как мне показалось, проступила необъяснимая задумчивость.